Средневековые конклавы имеют сходство с мусульманскими школами, возглавляемыми фанатиками. Династические драмы, разыгрывавшиеся при последних капетингах, мало чем отличаются от тех драм, что колеблют ныне престолы в иных арабских странах. И, быть может, читателю будет легче разобраться в канве нашего рассказа, если мы скажем, что речь идет о беспощадной борьбе между Валуа-пашой и великим визирем де Мариньи. Разница лишь в том, что европейские страны в период Средневековья не являлись ареной безудержной экономической экспансии для государств, технически более развитых и лучше вооруженных. Со времени падения Римской империи колониализм умер, по крайней мере, в метрополии. Если мы не можем поразить его в лоб, нанесем удар с фланга, — любил повторять банкир Толомей, когда разговор заходил о Мариньи, вновь вошедшем в милость к королю. После того, как Гуччо поведал дяде о махинациях Прево города Монфор-Ла-Мори, Толомей целых два дня упорно думал свою думу, а на третий накинул на плечи подбитый мехом плащ, надел шапочку, надвинул капюшон, ибо с самого обеда зарядил дождь, и направился к дворцу Карла Валуа. Там он застал дядю короля и королевского кузена Артуа, обоих в весьма кислом настроении, подавленных своей неудачей, не желавших с нею мириться, а главное, мечтавших о немедленной мести. — Милостивые государи, — обратился к ним Толомея, — эти последние недели вы ведете себя так, что, будь вы банкирами или коммерсантами, вам пришлось бы спешно закрывать дело. Ломбардец мог позволить себе говорить таким тоном. Сиятельные особы были должны ему 10 000 ливров, и посему оба молча проглотили дерзкую реплику. — Вы не пожелали спросить у меня совета? — продолжал банкир. — А сам я не хотел навязываться. Но я все же сумел бы вам доказать, что человек, обладающий всей полнотой власти, я имею в виду Ангерана де Мариньи, не будет так прямо запускать руку в государеву казну. Если он и наживался за счет государства, то уж поверьте иным образом. Потом, повернувшись к графу Валуа, банкир сказал, — Я передал вам, ваше высочество, достаточно денег, дабы вы могли утвердиться в доверии короля. Я рассчитывал, что деньги будут возвращены мне незамедлительно. — Они и будут вам возвращены, — воскликнул Валуа. — Когда? — Не смею, ваше высочество, сомневаться в ваших словах. Я уверен в вашей кредитоспособности, но я хотел бы знать, каким образом они будут возвращены, ведь казна из вашего ведения снова перешла в руки Мариньи. — А что вы можете предложить нам, дабы раз навсегда прикончить этого вонючего кабана? — спросил Робер Артуа. — Поверьте, мы заинтересованы в этом ничуть не меньше вас. И если вам в голову пришла хорошая мысль, мы рады будем ее узнать. Толомей расправил складки кафтана и сложил на брюшке руки. — Перестаньте выдвигать обвинения против Мариньи. Ваша светлость, — произнес он. Пора перестать судачить на каждом перекрестке, что он девор. Коль скоро сам король признал, что Мариньи не повинен в хищениях. Сделайте вид, хотя бы на время, что вы не возражаете против его правления, а между тем тишком обследуйте провинции. Не поручайте этого дела королевским чиновникам, ибо против них и будет направлен наш удар». Прикажите дворянам, крупным и мелкопоместным, над каковыми вы имеете власть, чтобы они повсюду, где только возможно, собирали сведения о действиях людей, назначенных Мариньи на должности Прево. В большинстве провинций подати взимаются в увеличенном размере, но лишь половина того, что собирают, идет в казну. То, чего не добирают в золоте, берут припасами и наживаются, торгуя ими. Проведите обследование, говорю вам. а потом добейтесь от короля и самого Мариньи, чтобы были созваны все прево, сборщики податей и налогов, и чтобы их счета были проверены в присутствии баронов королевства. Вот тут-то, ручаюсь, выйдут на свет Божий такие чудовищные злоупотребления, что вам ничего не будет стоить свалить всю вину на Мариньи, независимо от того, виновен ли он в этих преступлениях или чист. И добившись этого, ваше высочество, вы завоюете на свою сторону всю знать, которой претит зрелище приставов Мариньи, распоряжающихся в их ленных владениях. И на вашей стороне будет также простонародье, умирающее с голоду и желающее найти виновника своих бедствий. Вот, ваше высочество, совет, который я позволю себе вам дать, и который, будь я на вашем месте, я не приминул бы подсказать королю. Учтите...